Матери Агни-йоги. И мы тоже были отмечены яро и клеветою, и недоброжелательством, и осуждением, и критикой, и равнодушием, и пожирателями психической энергии, и вампирами всех видов. Все ополчались на нас и вредили по мере своих сил и возможностей, и предательствовали именно те, кто был близко допущен. Сурово придется принять положение, что вредят и предательствуют друзья и ученики. Правильно отмечено в рекомендованной книге, что в каждом круге есть потенциальный предатель. Классический Иуда не есть частный случай, но общий, касающийся своей сущностью явления противоположных полюсов во всех построениях жизни. Выражения этого принципа весьма разнообразны, но антагонистическая природа его остается все той же. Потому предательство неизменно сопровождало деятельность великих учителей, потому учение яро предупреждает против предательства. В каждом отходе ищите зародыш этого черного семени. Разве осуждение и злопыхательство по отношению к дающему или давшему знание не есть разновидность этого черного корня? Разновидно предательство, и часто отходящие заражены его ядом.